чувствуя, как у нее разрывается сердце, терзаемое противоречивыми чувствами и сознанием своей неадекватной реакции на то, что произошло между ними, она разрыдалась. Он, казалось, не замечал ее плача, а, может быть, только делал вид. Рыдания становились все безудержнее, они сотрясали ее и, наконец, вывели его из оцепенения. «Эй!» — послышался его голос. «Кажись, не вышло у нас в этот раз. Ты вроде бы рядом, и в то же время тебя как бы нет». Значит, он знал. Рыдания душили ее. «Зачем же так убиваться?» — продолжал он. «Раз на раз не приходится. Я не умею тебя любить», — сквозь рыдание проговорила она, чувствуя, как у нее душа надрывается. «Не умеешь, говоришь? Ну и нечего так уж тужить». От себя самой, от глубоко сидящего в ней гнева и внутреннего сопротивления. Как же глубоко укоренилось в ней это внутреннее сопротивление.